Глава 8. Найса. Именно тогда я и вспомнила о пластине Пирса. Я долго рассматривала ее, крутила в пальцах, а потом все же решилась. Я пошла к КПП, прямиком к охране вместе с Даной. Привыкла везде носить ее с собой, привязывая к груди платком. Так и покормить всегда можно было незаметно, пока разгребали завалы в поисках уцелевшей мебели, возможно, лекарств или запасов еды. Хотя чаще всего мы находили обгоревшие трупы и испорченные продукты. Редко нам удавалось вернуться из мертвого города с консервами. Магазины разграбили задолго до того, как нам пришлось бежать из наших резерваций. Да что там магазины? Разграбили все, что было можно. А потом прошла зачистка, и все сгорело дотла. Едва я приблизилась к воротам, за оградой зарычали собаки, и часовой направил дуло автомата мне в голову. «Стоять! Ни шагу дальше!» «Я хочу говорить с вашим командиром. Это важно. Позови ко мне своего начальника». «Какие начальники, детка? Я здесь начальник, со мной и говори», — ухмыльнулся второй солдат и отвернулся отлить у небольшого вагончика, где расположился патруль. Чуть дальше стояли брезентовые палатки и военные грузовики. Я отвела взгляд и прижала к себе малышку сильнее, укрывая от ветра. Мне сказали, что жены и дети военных, погибших в закрытой зоне, имеют право на первоочередность при выезде с территории. Я вдова офицера. У меня осталась его пластина. Я сунула руку за пазуху, а второй патрульный снова вскинул автомат. «Руки держи так, чтоб я видел, сука!» «Тихо, Густ, не ори. Пусть покажет, что у нее там за пазухой, помимо ее сочных сисек». «Я б лучше на сиськи глянул». «Ну, всему свое время», — похотливо усмехнулся и перевел взгляд на меня. «Показывай, что у тебя там за сокровище». Наверное, он думал, я дам ему деньги или золото, потому что, когда я протянула пластину на цепочке, он расхохотался. «Что это? Нахер она мне нужна? Ты знаешь, сколько таких по городу валяется на трупах?» Позвенел ей у меня перед носом. «Даже если бы это было правдой, мне насрать, чья ты вдова, а правительству тем более. Золото давай и поговорим». Я судорожно сглотнула и выхватила у него пластину, глядя в осоловевшие от спирта глаза, в которых не осталось ничего человеческого, лишь жажда наживы и полное равнодушие к чужому горю. А еще похоть, скотская первобытная похоть, с которой он смотрел мне за пазуху. «Нет у меня золота». «Ну?» — он окинул меня взглядом с ног до головы. «Зато у тебя есть приличные сиськи, зад и пухлый рот». «Могу подвинуть на 3 номера вперед, если качественно отсосешь и отпрыгаешь на моем члене». «И еще 3, если на моем», — крикнул второй. Они заржали, а я закрыла глаза, считая про себя до 10, чтобы не сорваться, не нахамить, не вцепиться в его наглые глаза. «Это супер предложение, девочка. За такую цену любая из ваших отсосала бы у всего гарнизона. Мы же предлагаем тебе отсосать только у нас 2. Мы даже для твоего ребенка няньку найдем, да, Гус?» «Да пошел ты. Язык прикуси, не то ты отсюда вообще не выйдешь. Запомню, тварь, изгною за забором или пристрелю нахрен. Давай думай. Надумаешь, у нас смена до 6 утра. Потом мы здесь только через неделю будем, и кто знает, захотим ли мы тебя трахнуть после поездки в город к шлюхам. А теперь свалила отсюда нахер». Я вернулась в лагерь на свой матрас. На автомате перепеленала Дану и дала ей грудь, смотрела на нее. И в ушах голос Фила звучал. «Никогда. Никогда я не отдам свою девочку добровольно. Мы выберемся. Мы с ней обязательно уйдем отсюда вдвоем». Долго еще разглядывала ее спящую, поглаживая пальцем щечки и бровки, напевая колыбельную, укрыла еще одним одеялом и поежилась от холода. Несколько человек в лагере уже умерли от воспаления легких. Многие заболели и теперь лежали на улице под навесом, изолированные от других. И мы все знали, что они там умрут от холода быстрее, но никто не был готов впустить их обратно, потому что боялись заразиться. Антибиотиков катастрофически не хватало. Я посмотрела на свою пожилую соседку соседнего матраса, Вару, которая грела руки о железную кружку с кипятком. Неделю назад она похоронила мужа. Мы с ней часто делились пайком и заваривали один пакетик чая на двоих. Я попросила ее побыть с Даной до утра. Вара согласилась. Ее мучила бессонница. Она не спросила, куда я иду, а я и сама не знала, что могла бы ей ответить, пока не пришла к КПП и не посмотрела в мерзкие глаза капитана Морфа. Пока он спрашивал у меня имя и фамилию, черкая шариковой ручкой в списке, второй стягивал с меня одежду и лапал за грудь. А я молила себя отстраниться, ни о чем не думать, только о Дане, только о том, чтобы она выжила. Это не самая высокая цена за ее жизнь. Я забуду этих подонков, забуду их поганые руки и слюнявые рты, вкус их немытых тел и членов, звук их хриплых стонов и матерных окриков, шлепки тел о мое тело. Ни о чем не думать и просто делать то, что они говорят, подавляя приступы тошноты и рвотные спазмы. Это ничего не значит. Это плата за жизнь Даны. Пусть такая отвратительная, но разве у меня есть выбор? Шевели задом, детка. Давай работай, что ты как неживая. Они оставили меня ближе к утру. Пошли на перекур и пожрать. Обещали и мне принести. А я натянула на себя измятое платье и, подойдя к столу, налила себе из их фляги спирта и выпила залпом. Меня скрутило пополам в адском позыве к рвоте. Каждая пора пропиталась их потом и вонью их тел. Вышла из вагончика на утреннюю прохладу и доползла до умывальника с другой стороны от входа, ополоснула горящее лицо ледяной водой и медленно подняла голову, глядя на себя в заляпанное, сколотое зеркало, и не узнала себя. Оттуда на меня впервые смотрела Марана. В ее диких глазах появилась та самая мертвая пустота, а потом сменилась взглядом загнанного зверя, у которого просто не оставалось выбора. Да, да, мать вашу, я бы легла под весь гарнизон, лишь бы моя девочка осталась в живых. У вагончика послышались чьи-то голоса, и я невольно обратилась вслух. «Может, и правда вывезем ее, когда в город поедем?» «Нахер она нужна? Неприятности потом не оберемся. Хочешь натрахаться — трахай. Оставь ее себе хоть на неделю, Густ. За первое место в списке на корм». И заржал. Последняя партия прибыла к зоне 127 вчера. Все прошло без инцидентов. Нас не станут проверять. Можно взять девчонку в город с собой, никто не узнает. Я схватилась за горло, чтобы не закричать. Вцепилась так, что вспорола ногтями кожу. Нам следующую партию надо отправить завтра, и мы свободны. Твари голодны. Налегают на ворота. Я получил приказ вывозить по 20 человек. Но у нас кончается снотворное. Повезем без снотворного. Это жестоко, блядь. Какой-то гуманный у нас. А пачками людей метом скармливать не жестоко? Они ничего не чувствуют. Это облегчает твою совесть? Ты убийца, Густ, и я убийца. Спят они или нет в момент смерти, это факта не изменит. А приказ есть приказ. Завтра отсчитаешь 20 человек и эту сучку вместе с ними, чтоб не западал на корм. Ублюдок ты, Морф. Можно было помочь девчонке, юная совсем. И дитё у неё малое. Иди лучше потрахайся. Я что-то притомился. Отдаю тебе её в личное пользование до утра. Ладно, хрен с тобой. Пойду и правда хорошенько её отымею. Может, осточертеет до утра. Вот-вот, со спермой выйдет всё твоё благородство. О себе думай. Военное положение. Расстреляют и глазом не моргнут. Я бежала к пункту, задыхаясь и спотыкаясь, чувствуя, как от ужаса шевелятся волосы на затылке и как трясёт, словно в лихорадке, потому что поняла всё. Нет никакого вывоза беженцев в город. Людей отправляют к стене и скармливают метом. Вот какое решение приняло правительство. До самого рассвета я просидела с Даной на руках, раскачиваясь из стороны в сторону. Целовала её маленькие пальчики, её глаза и ресницы. Запоминала мою девочку, каждую черту лица, каждую родинку. А потом завернула в чистую пелёнку и пошла к Лире с Филом. Молча отдала малышку и вместе с ней свою душу и сердце. Я оставила его там, завёрнутым в сиреневую пелёнку, с инициалами маленькой Рады, в руках чужой женщины, которая могла подарить моей девочке то, что никогда не смогу теперь я. Спокойную, сытую жизнь. Фил клялся мне, что они сделают для нее все, что она получит лучшее образование, что ее ожидает блестящее будущее и их безграничная любовь. Но я их не слышала. Я оглохла и ослепла от горя. Я отдала им свое счастье. Нет меня больше. Я умираю. Разве он этого не видит? И каждое его слово о том, как моей дочери будет хорошо с ними, вколачивает по ржавому гвоздю в мой гроб. Я истекаю кровью, а они этого не понимают или не хотят понимать. Деньги мне тычут. Я из его рук банкноты выбила и хриплым, чужим голосом попросила спирта. И когда он протянул мне целую флягу, я забрала ее и ушла. До ночи просидела в развалинах больницы, глотая из горла обжигающее дикое пойло. Я орала там и ломала ногти о кирпичи, ползала на четвереньках и грызла землю, посылая проклятие тому самому Богу, и тут же вымаливала у него прощение за мои грехи для нашей с Маданом девочки. Вот оно, наказание. Я испила его сполна за все, что мы с ним совершили. Вот она, расплата, самая страшная и лютая. Но ведь могло быть и страшнее. Я могла потерять мою малышку. Пусть так. Но я сохранила ей жизнь, ведь когда-нибудь я смогу ее найти. Если выживу, обязательно найду и заберу обратно. А пока у меня нет другого выбора. Когда прилетел вертолет, я снова орала, срывая горло. Звала ее сначала криком, потом срываясь на шепот, пока не застыла со стекленевшим взглядом, прислушиваясь, как затихает вдалеке шум лопастей. Ночью я снова пришла на КПП к Густу, а утром их обоих вместе с Морфом нашли с перерезанным горлом и отрубленными членами. Найса умерла в полуразрушенной больнице. Родилась Марана, Она еще не умела всего того, чему научится несколько лет спустя. Но она уже была не человеком. Я сбежала с грузовика неподалеку от стены, перерезав глотку конвоиру, который склонился ко мне, чтобы облапать, думая, что я сплю, как и остальные. Я сбежала одна. Я никому и ничего не сказала. Мне стало наплевать на них всех. Я лишь хотела выжить, чтобы найти свою дочь. И я выживала, как могла. Несколько дней шла по мертвым городам, сожженным дотла. Призрак бывшей меня с окровавленными руками и мертвыми глазами. Именно такая я явилась к Джену.